Глава третья. Пусть. Одно слово, пять букв, а сколько облегчения он приносит в мою душу. Слегка расслабляюсь и натянуто улыбаюсь. Полдела сделано, осталось не накосячить. Тогда я пока посмотрю, если вы не против. Пытаюсь, чтобы тон казался непринужденным, но на самом деле трясусь под этими взглядами. Их шестеро. Зал небольшой, за другими столами еще игроки. Но один из них уже засобирался на выход. И меня пугает тот факт, что здесь одни мужчины. Захотят изнасиловать, утащат и пикнуть не успею. Где они? Шесть бугаев и я. А мне ведь нужен всего лишь один. Тот, кто совершенно не обращает на меня внимания, полностью поглощен игрой. Меняет кей из вертикального положения на горизонтальный, наклоняется, смотрит на шар со своего угла обзора и уверенно ударяет по белому мячу, который несется от одного шара к другому. И те успешно попадают в лунки через сложный путь. «Я в тебе не сомневался», — усмехается его товарищ. «У вас будет хороший учитель. Как зовут прекрасную леди?» Он сдергивает вопросительно бровь. «А я тушуюсь. Сказать свое имя или же...» «Жанна», — представляясь русским именем. «Нет смысла врать и притворяться немкой. Мой акцент меня выдает». «Красивое имя, Жанна!» «Кажется, он ехидствует, черт!» «Но почему он говорит со мной? Другой мне нужен. Поэтому нужно лезть из кожи вон, чтобы заставить этого красавчика обратить на себя все внимание». «Может, попробуешь?» Он кивает на стол и быстро свой переходит на «ты». Сглатывая, все же отказываюсь. «Я не...» «Играй!» Этот голос такой же холодный, как и взгляд нового знакомого. Озноб проскальзывает по всему телу от одного только слова. Лучше бы он молчал. Воздух вокруг будто электролизуется, а в комнате воцаряется удушающая атмосфера. Я боюсь делать и шага. Все утихают и ждут только моих действий. Каждый наблюдает за мной, и от этого напрягаюсь сильнее. Рихтер поворачивает голову в мою сторону. «Ты ведь сюда играть пришла». Эта фраза сказана с каким-то подвохом, будто он видит меня насквозь. Залезает в мысли, проходит по моим укромным уголкам, всем воображаемым полочкам и считывает всю информацию. Словно знает, зачем я здесь. Да, все же выдыхаю, принимаю в руки кий, который все это время протягивал мне мужчина. Поднимаю дрожащие ладони, чуть не выхватываю палку из его рук. Только бы дрожь пальцев не увидел. Меня опять начинает трясти. На самом деле, на это задание я еще больше хреновый вариант, чем сестра. Меня часто накрывает. Я могу проколоться только из-за тремора и дрожащего голоса. Так еще и момент такой, волнующий. Провалюсь, и мне и камень будет плохо. Беру неловко кий в руки и повторяю за всеми. Наклоняюсь, вытягиваю его. Хорошо, что белый шар лежит прямо передо мной. Удобно. Если сейчас ударю, может, хотя бы не опозорюсь. А если да, придется глупо смеяться, а я не умею. Внезапно чувствую рядом с собой что-то теплое. Человек. Мужчина. Тот, что мне нужен. Ладонь опускается на ягодицу, скользит на бедро. Расслабься. Звучит как указание. Да попробуй здесь расслабиться, когда тебя в такой ситуации лапают. Я ведь пока я тушевалась из бильярдного зала, ушли почти все остальные. Эти шестеро остаются здесь одни и я. Нет, участвовать в оргии я не хочу, но мне нужен этот человек, который сейчас без стеснения трогает меня, ведет ладонью выше на спину, останавливается на середине и слегка надавливает. Выгнись. И зачем все это? Не понимаю. Нужно было прочитать хотя бы, как играть в бильярд. Но я не знала, куда еду. Так, вид эротичней. Меня напрягают такие пошлые слова в компании остальных. Кто-то хихикнул, а кто-то пустил едкую шутку про ки и шары. И опять паника подступает к горлу. Жутко волнительно от того, что сейчас все взгляды направлены на меня. А мужчина все же заставляет меня прогнуться. Я чувствую его ногу под своим бедром. Своей обнаженной кожей юбка слегка задирается, и я проклинаю это платье. А тот старик все кричал, что оно длинное. Посмотрела бы я на него сейчас. Попробовал бы сам. Мужчина, которого назвали Рихтером, наклоняется, ощущая его присутствие рядом, тепло исходящее от груди. Он припечатывает меня своей мужской энергетикой к столу. «Держи кий уверенней!» Тихий, бархатистый, но твердый приказ. Облизываю нервно губы и стараюсь не вскрикнуть от испуга, потому что этот человек не убирает свою ладонь, наоборот, присоединяет вторую, только уже на руку, ставит ее в правильное положение, локоток чуть назад. «Да, тут становится жарко!» Отзывается кто-то слева, краснею от смущения, но... Сама влезла во все это. «Мне нужно защитить беременную сестру отсюда». Или от затеи Келлера. «Выбери траекторию и бей». Рихтер игнорирует глупую шутку, и я стараюсь сделать точно так же. Бью по шару, лишь бы это быстрее закончилось. Наблюдаю, как белый шар бьется о красный и рикошетит обратно. Пытаюсь подняться, вырваться из давящей и невыносимой хватки. Я до сих пор чувствую его руки на своем бедре. Успел соскользнуть ею со спины. Поднимаюсь, неловко улыбаясь. Не забила. Не знаю, что делать дальше. Судорожно рассуждаю. Может, все пройдет дальше, как по маслу. Но мне нужно отвезти его в комнату, а что потом? Не дать себе взять. Внезапно у кого-то из шестерых звонит телефон. Как спасительный сигнал, или же нет? Мне же сказали отвлечь его. Не дать уйти, когда позвонят. А если он сейчас? Сглатываю, когда незнакомый мужчина отвечает на звонок, стойко выслушивает и кивает, сбрасывает. Сейчас придем. Хенрик, пошли. Они что, уходят? Нет, нет, нельзя. Мы скоро будем, кидает в нашу сторону. Мне или... Поворачиваю голову на Рихтера, тот согласно кивает в ответ. Провожает взглядом двух ушедших, что выходят из зала, оставляя нас пятерых вместе. Ненадолго. Мужчина, что стоит рядом, кивает на них многозначительный взгляд. А мне это не нравится, потому что те переговариваются между собой и уходят следом, попрощавшись. Мы остаемся в зале одни. И с одной стороны, это хорошо, меня уж точно не изнасилуют шестеро парней, но с другой... Сглатываю, когда возвращаю все внимание на Рихтера. А он смотрит на меня, опять этими серыми глазами, которые покрывают меня коркой тончайшего льда. «Итак, кто ты и зачем пришла сюда, Жанна?» Паника от этого вопроса опять тянется ко мне своими тонкими ручками. Но становится чуть легче, когда он отворачивается и демонстрирует свою широкую спину, обтянутую белой рубашкой. «Странный вопрос». Улыбаюсь, опираясь попой о бильярдный стол, обхватывая его края ладошкой и наклоняя голову чуть на бок. «Поиграть в бильярд». Берет наполовину полный стакан с алкоголем. На меня не смотрит, но это мне и на руку. Хоть и мне, все равно некомфортно. Его движения, как у хищника, медленные, выжидающие, будто он сейчас ударит. Нападет. И тут он поворачивается, слегка наклоняясь, показывая ложбинку меж грудей. Он слишком серьезно настроен и задает странные вопросы. «Ты не умеешь играть», — делает вывод. Волнительно сглатываю, но не сдаюсь. «Пришла научиться», — отвечаю, чуть заигрывая. «Я не умею этого делать. Банально не умею». Он делает шаг вперед, взгляд опускается на его ноги, на темные ботинки, дорогущие. Интересно, кто это? Считаю каждый сантиметр, который мужчина преодолевает. К чему тогда платье расстегивало? Сердце на секунду останавливается, перестает биться. Глаза непроизвольно округляются от мимолетного шока. Выдаю себя с потрохами, но как? Пульс вмиг начинает биться чаще. Он усмехается. Первое его изменение в лице за все время, и лучше бы он был равнодушным. Прятался за каменной маской. «Не понимаю, о чем ты?» Продолжаю играть дурочку. Я все прекрасно помню. «Ты ошибся, ведь когда я подходила к тебе, ты на меня даже не смотрел. Откуда тебе знать?» Казалось, он довольно прикрывает глаза, делает глоток темноватой янтарной жидкости и ставит стакан на подставку. Приближается ко мне медленно, опасно. Опускает свои ладони мне на колени, из-за чего дыхание сбивается. Смотрит в глаза, не отрываясь. И резко разводит ноги в сторону, как ударяет. Клинивается между ними, не дает свести их вместе. «Что ты?» «Близко, так сильно, что не могу дышать. Я не договариваю из-за его груди, которая появляется перед глазами. Поднимаю на него взгляд. И лучше бы я этого не делала». Рихтер поднимает свою ладонь в, казалось бы, раскаленный воздух. «Сейчас дотронется. И мне всего лишь нужно будет протянуть время разговорами, потому что на секс я не готова, особенно с незнакомым мужчиной. Если придется, не представляю, как из этого выпутываться». Но вместо того, чтобы прикоснуться ею к лицу, горячие пальцы обхватывают шею. Душат, вжимают назад, из-за чего неожиданно падаю назад, под весом его тела, давлением руки. Ударяюсь лопатками о тонкое дерево, шиплю и легаю ногами, как дикая кошка. Вцепляюсь, остервенело пальцами в его запястье, кривлюсь от боли и чувствую этого мужчину всем телом. И ведь ему плевать, что он сейчас перекрывает мне кислород. «Что на тебя нашло?» Горячо выкрикиваю, пытаясь привести его в чувство. Но вместо ответа он наклоняется сильнее, становится еще ближе, чувствую его у себя между ног, эту твердую плоть, что утыкается мне в ткань трусиков. Неприятно и страшно, когда он обжигает горячим дыханием щеку и тихо, грубо шипит мне в лицо, выплевывая каждое слово. «Кто ты такая?»